Житие преподобного отца нашего Иеремии Прозорливого. Пророком Иеремии почтена и наша земля. Говорим не о древнем, но, по правде сказать, не можем назвать его и юным. Ибо этот блаженный Иеремия Печерский достиг такой старости, что помнил крещение русской земли, бывшей во дни благоверного великого князя Владимира. И сам блаженный был просвещен тогда купелью святого крещения. Спустя много лет пришел он в святой Печерский монастырь к преподобным отцам нашим Антонию и Феодосию и принял великий ангельский схимнический образ, в котором подвязался богоугодно, ревнуя житию святых отцов. За великую добродетель его дан был ему от Бога дар пророчествовать будущее и провидеть помышления людей. Если в ком он видел злую мысль, обличал его наедине и наставлял беречься наваждений дьявольских. Особенно же, если какой брат думал покинуть монастырь, он, прозревая, то приходил к этому брату, обличал мысль его и утешал, увещевая долготерпеть и крепко стоять в подвиге борьбы против ненавистника добра, врага нашего, и быть непоколебимым. И настолько укреплял брата, что тот уже больше никогда и не думал об этом. Если кому блаженный говорил, что какое-нибудь решение хорошо или дурно, слово старца всегда сбывалось. И так, прожив много лет и принесший прозрением своим пользу многим, он приставился в глубокой старости и, оставив покров души своей тела в пещере, отошел ко древним пророкам на созерцание лицом к лицу открытых тайн самого Ветхого деньми Бога Отца, ему же слава с единородным его Сыном и единосущным Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. День памяти преподобного Иеремии Церковь совершает 5 октября.